Несколько месяцев спустя сосед нашел тело бабушки в подъезде ее дома у лестницы. В первый момент я, к стыду своему, ничего не ощутил, кроме благодарности. Ее смерть позволила мне впервые переночевать под одной крышей с девочкой. Я был у Оливье Плона. Мы праздновали день рождения его сестры Валентины. Ей исполнилось 10 лет. И их родители, тоже психоаналитики, узнав о случившемся, предложили мне остаться до утра. Последний дар, непредсказуемый, на такой деликатной бабушке, сумевшей порадовать меня на прощание. Я совсем не помню тебя на ее похоронах. Ты всегда прятался, когда было слишком больно. А я, как полный кретин, гордился траурной повязкой, обеспечившей мне уважение одноклассников и снисходительность учителя. С течением лет образ бабушки как-то слился с образом другой моей бабушки с материнской стороны. С ней у нас тоже были секреты, хоть и не такие страшные. Она понимала меня ничуть не хуже. Недавно я нашел черные одежды в нашем Савойском доме и, наконец-то, прочел книгу. Она и правда оказалась не ахти. Маленький томик в красно-золотой фотообложке с кадрами из сериала навсегда останется для меня напоминанием о вечной вдове с юной душой и пылким сердцем, которой ты посвятил голубую тетрадь. «Моей матери», написано на форзаце твоим наклонным почерком, и меня так и тянет поднять за нее бокал. Ты отыскал ее там, куда попал? Познакомился, наконец, с отцом? Твоя загробная жизнь меня очень интересует, но из деликатности, из уважения к тебе, я стараюсь не задаваться вопросами, которые в подобных обстоятельствах приходят в голову родственникам всех усопших. Внутренний голос подсказывает, что не стоит донимать тебя спиритическими сеансами. Какой смысл, если эта книга гораздо лучше восстанавливает между нами связь? Наверняка у тебя в твоем новом жизненном измерении много работы, и нечего мне совать нос куда не следует. Я не жду от тебя посланий, если ты сам не спешишь мне их посылать. Точно так же вел себя ты, когда у меня наступил период полового созревания, не давил, с вопросами не лез, доверял всецело и всегда был открыт для общения. Если захочешь посоветоваться, не сомневайся. Так ты тогда говорил. В твоих многоточиях наличествовала та самая терпеливая и участливая любовь, которую и я ощущаю к тебе со дня твоей смерти. И все же ты подал мне кое-какие знаки, и я не могу о них не сказать». Я уже рассказывал про песню Брассенса и «Малиновые трусы», но не говорил, как ты «подмигнул» в кавычках нам в день своего рождения. На следующий после похорон день тебе стукнул бы 91 год, так что формально ты скончался в 90 и не преминул бы пошутить, что умер молодым. Поминки вышли просто грандиозные. Отовсюду съехались твои друзья, старинные, совсем недавние. Ты до самого конца обладал редким даром покорять людей с первого взгляда, вне зависимости от их возраста и пола. Еще не все утерли слезы, а кто-то уже смеялся. Гости наперебой рассказывали о твоих розыгрышах, оплошностях, неукротимых приступах ярости и неуемных восторгах, травили анекдоты, дурачились. Я радовался атмосфере праздника. Казалось, ты среди нас и сам принимаешь гостей. На завтра утром, в воскресенье 2 октября, мы собрались в идеально убранной квартире и решили, что так просто ты не отвертишься. Я отрезал кусок твоего любимого пирога, обыскал все ящики, нашел старый, времен моего детства, мешочек с дюжиной витых бело-голубых свечей, воткнул одну из них в пирог, зажег и поставил на обеденный стол возле стула, на котором ты всегда сидел. Мы пели дрожащими голосами «С днем рождения тебя!» и вид имели самый, что ни на есть, дурацкий. А потом Франсуаза, единственная из моих женщин, которую ты хорошо знал и любил, перед положением в гроб она сунула тебе в карман пачку Давидов, зажигалку, шоколадку и три печенья, скомандовала «Задувай!» Мы немножко подождали, но ты, естественно, ничего задувать не стал, Пришлось мне, а остальные аплодировали, как полные идиоты. Я смахнул пальцем слезу со щеки и загасил фитиль. Шагнув назад, я прокинул огромную вазу с цветами. С тобой это частенько случалось. И мы потратили некоторое время на уборку, после чего покинули столовую. Через 10 минут я вернулся за мобильником. Вернулся и застыл на месте. Свеча снова зажглась. Моей первой реакцией стала попытка найти рациональное объяснение. Я зажег на кухне 9 остававшихся в мешочке свечей и тут же задул их, проверяя, что будет. Вдруг в этих свечах газовые, самовозгорающиеся фитили. Ни одна не загорелась вновь. Это были нормальные, пропитанные обычным жиром веревочки. Та свеча, что горела в столовой, умерла естественной смертью. Через 20 минут обугленный кончик изогнулся вопросительным знаком и обратился в пепел. «Мне все стало понятно. Мы решили общаться посредством юмора, и ты ответил на той же волне. Ты или какая-то другая энергия, действующая против всех известных законов физики и говорящая от твоего имени. Мне нет нужды верить. Мне ни к чему знать наверняка, я удовлетворюсь простой вероятностью. Я не пробовал выйти с тобой на связь, хотя медиумы-посредники передавали мне весточки от тебя. Я об этом уже рассказывал. Да простят меня закоренелые рационалисты, но все, что я излагаю здесь, истинная правда. Стал бы я выдумывать подобную чепуху, рискуя выставить тебя на посмешище. Не верите, спросите у других. Я не проповедник, не наркоман. Я вообще не верю в наитие и озарение, способное объяснить паранормальные явления. Но я не вправе замалчивать этот вопрос, хотя и не могу дать на него ответ».